Приложение 2. Ритуал примирения. Целительский метод. К сожалению, не всегда сознательные логические усилия и самоанализ помогают избавиться от всех болей, обид и энергии агрессии, сброшенных на нас, которые в нас живут. Когда этих эмоций накапливается критическое количество, сознательные усилия мало помогают, и нужно работать с энергетикой, и в первую очередь освобождаться от всей бури эмоций и боли, переполняющих нас. И тут на помощь приходят целительские методы. Чем мне лично нравится целительский метод «Ритуал примирения», так это тем, что с его помощью можно забрать себе обратно всю энергетику, которую ты сбросил на собеседника, и вернуть ему всю его энергетику, сброшенную когда-то на тебя. Можно сделать энергоразмен, привести ваши отношения в нулевое состояние и как бы начать все с чистого листа. А кроме того, часто претензии бывают взаимными, и этот ритуал – это возможность не только освободиться от обид, агрессии и боли самому, но это и возможность выпросить прощение у того, с кем примиряетесь. А он, она тоже со своей стороны может застрять в боли, агрессии и обидах на вас. Когда на нас обижен кто-то и предъявляет нам претензии, когда о нас плохо думает, на нас идет чужая негативная энергетика, от которой мы можем болеть и которая может мешать нам реализовать свои планы, двигаться свободно по жизни, может ставить палки нам в колеса. Очень здорово, когда мы взаимно друг друга прощаем. Все это нейтрализуется и уходит, открывая нам пути в жизни. Ритуал примирения по целительскому методу делается дистанционно. Для проведения ритуала мы приглашаем душу человека, с которым развязываемся, на сеанс примирения. После того, как мы его пригласили, мы настраиваемся на тонком плане на энергетику пришедшей души, как бы интуитивно сканируем ее и начинаем общаться с ней. Очень важно в конце ритуала отпустить приглашенную на тонком плане душу партнера обратно, на свое место в природе и космосе, туда, откуда пришла. Иначе она будет болтаться в вашем поле, а сам человек будет находиться в раздвоенном, расконцентрированном состоянии, в прострации и не сможет полноценно заниматься своими делами. Перед приглашением души, с которой хотим примириться, нужно спросить у своей души разрешения на проведение этого ритуала, а также спросить, сколько раз подряд вам нужно провести этот ритуал с партнером до полного освобождения от боли, полного очищения от агрессии и примирения. И сколько раз скажут, столько и сделать. И если вы пока не слышите душу, можно доверять своим субъективным ощущениям и проводить ритуал столько, сколько нужно до полного освобождения от боли, агрессии и обид и полного примирения на тонком плане. Научиться общаться со своей душой можно по моей книге «Как научиться общаться со своими силами» Натали Любимова, Литрес, 2022 год. Ритуал примирения лучше проводить с 5 до 9 утра, либо с 8 до 12 вечера, в то время, когда ваш партнер не занят работой и чем-то важным, что требует концентрации. Обычно, когда душу приглашают на ритуал, в это время сам человек чувствует себя раздвоенным, в прострации, как будто он и здесь, и не здесь одновременно, не может ни на чем сконцентрироваться и не может заниматься ничем серьезным, требующим внимания. Поэтому этот ритуал лучше делать тогда, в то время, когда ваш партнер не занят работой, свободен и отдыхает. Спросите у своих сил, сколько раз нужно прочитать этот ритуал с тем человеком, с которым хотите примириться. Затем, сколько сказали, прочитайте этот ритуал. Скажите вслух. Я, ваша Фио, приглашаю на ритуал примирения. Фио того человека, с которым хотите примириться. Остановитесь и подождите, пока душа партнера появится рядом с вами на тонком плане. Настройтесь и как бы прощупайте ее энергетику. Почувствуйте, какая энергия у вашего партнера в отношении вас, светлая или темная, теплая или холодная, спокойная или тревожная, мирная или агрессивная. Какими эпитетами вы бы описали энергетическое состояние души этого человека в отношении вас? Вам нужно будет провести этот ритуал столько раз, сколько потребуется для того, чтобы его энергетика полностью поменялась в отношении вас. С минуса на плюс, и ваша энергетика тоже поменялась в отношении него взаимно. Продолжайте. «Приношу тебе извинения и прошу тебя простить меня за все, что произошло между нами. Я понимаю, что ты чувствовала, и мне искренне жаль, что я принесла тебе боль. Давай простим за все друг друга и начнем все с чистого листа. Прощающему проститься и отпускающему отпустится. Записывающему обиды забудется, и отпускающему долги отпустятся все его долги. Пусть будет мир и дружба между нами, и тень раздора не поселится больше между нами. Прошу простить мне мое невежество и нарушение законов жизни. Перечислите, за что извиняетесь, за все, чем сами могли неосознанно обидеть партнера. Прости меня и моих близких, и моих детей, и потомков, весь мой род, за все наши нарушения и ошибки, против тебя вольные и невольные. Прошу, чтобы ты нас за все простил, отпустил. Мне вернуть все мое. Себе забрал все свое. И я тебя прощаю, отпускаю. Все свое обратно забираю. Представьте, как все ваши сбросы на этого человека, все, что вы когда-либо говорили и делали ему, возвращаются к вам обратно. Никуда не торопитесь, подождите, пока все ваше к вам вернется. Теперь тебе твое возвращаю. Представьте, как все сбросы этого человека уходят с вас и возвращаются к нему обратно. Подождите, пока все его к нему полностью вернется. Миритесь с врагами, пока не разошлись пути ваши, и прощайте от сердца, и все простится вам самим. Я прощаю тебя за все, чем ты меня обидела. Прощаю за твое невежество и неумелость обучения. И прошу и меня, и близких моих, и мой род простить за все, чем обидели, и за наше невежество и неумелость обучения. Благодарю за опыт, который мне дан. Благодарю силы, стоящие за мной и за тобой, за все наши уроки. Я забираю всю свою критику, обидные слова, все свои нападения, гнев и агрессию, все свои обиды, негативные эмоции, все магические и энергетические воздействия, все свои проклятия и все свои претензии, и трансформирую их все в энергии света и мудрости. Прошу стоящие за мной трансформировать все эти энергии в необходимые мне энергии жизни, здоровья, хорошего самочувствия, процветания, успеха и счастья. Прошу и тебя забрать всю свою критику, обидные слова, все свои нападения, гнев и агрессию, все свои обиды, негативные эмоции, все магические и энергетические воздействия, все свои проклятия и все свои претензии и трансформировать их все в энергии света и мудрости. Прошу силы, стоящие за тобой, преобразовать все эти энергии в необходимые тебе энергии жизни, здоровья и хорошего самочувствия, процветания, успеха и счастья. Благодарю за понимание. И так оно уже и есть. Когда закончите чтение ритуала, поблагодарите душу вашего партнера, что приходила на ритуал и что простила вас, и попросите ее вернуться обратно на свое место в природе и космосе, туда, откуда пришла. Если обиды, боли, агрессии и претензий очень много, не обязательно пытаться трансформировать все за один раз. Можно читать этот ритуал каждый день понемножку, и тогда полного примирения на тонком плане. Когда ваши души полностью освободятся от переполняющих их эмоций и агрессии и примирятся на тонком плане, на физическом плане вам станет легко и приятно общаться с вашим партнером. Этот ритуал примирения хорошо бы сделать не только со своим партнером, но и со всеми, кто когда-либо был на вас обижен и предъявлял к вам претензии, со всеми своими врагами и недоброжелателями. После того, как вы со всеми развяжетесь, на вас перестанет идти постоянная негативная энергетика от ваших врагов. Вы с удивлением обнаружите, что стали лучше себя чувствовать, хотя в ваших привычках и образе жизни ничего реально не изменилось. Ушли хронические болячки и психосоматические заболевания. Настроение стало лучше. Энергии стало больше. Вам все в жизни стало даваться легче и стало по жизни вести в мелочах и по-крупному. сравнив свое состояние с тем, что было до и после того, как вы проделали эту работу по развязке с врагами и недоброжелателями, вы приятно удивитесь. Это небо и земля. Если пока побаиваетесь сделать ритуал сами и не чувствуете в себе уверенности, можно один раз провести ритуал под руководством опытного целителя, которому доверяете. Всему научитесь, все поймете. Зададите все вопросы и потом спокойно будете делать ритуал сами, по мере необходимости, всю оставшуюся жизнь.